не отдадут. И потому согласен на бронированный 600-й «Мерседес», желательно белого цвета. Он с отвращением глянул на только что поданный кускус с телятиной, мечтательно закатил глаза и продолжал: «С кондиционером, баром и непременно, чтобы была спутниковая связь, а то ведь голос далекой Москвы можно и не услышать». «Какой-то он малохольный, этот ваш бог!» Советский гость внезапно с видимым облегчением рассмеялся и вытащил из гущи ячменной каши кусочек мяса. «Что ж он просит только «Мерседес» стоимостью в $1 000 000? Почему не «Роллс-Ройс», серебряный дух?» Он ловко скатал из кускуса шарик и, поставив ладонь вертикально, затолкал его большим пальцем в рот. «Ладно, пусть сидит в своем вулкане спокойно. Будет ему, убийца великого воина Ингози, со всеми своими потрохами». Он поймал недоуменный взгляд Йоханнеса Лепето и криво усмехнулся. «В чем основа нашей политики? Искренность и открытость. Надо вам для построения социализма чью-нибудь голову? Получите. А уж если пошли к коммунизму, то не дай вам Бог остановиться, иначе можете потерять свою, обратной дороги нет». Не сдержавшись, он рыгнул и обоими глазами подмигнул президенту. «Ни для кого, уважаемый доктор, ни для кого». «Приветствую вас, аналитик. Чует мое сердце, что вы добыли нечто конкретное по интересующему меня вопросу». «Здравствуйте, дорогой друг. У вас прям-таки вещий дар. Действительно, по каналу ФСБ удалось получить кое-какую конкретику. Итак, когда в 1985 году в республике Серебряный берег были обнаружены запасы уран-содержащего сырья, имеющие стратегическое значение, советские спецслужбы затеяли крупномасштабную акцию под кодовым названием «Реверс», имевшую целью переориентировать республику на путь строительства социализма. Отвечал за проведение операции полковник КГБ Шагаев. Однако наступившие в СССР перестроечные процессы не позволили успешно завершить ее, то есть обещанная военная и материальная помощь не была оказана. В настоящее время республика Серебряный берег имеет явно прокапиталистическую ориентацию и является сырьевым придатком американской атомной промышленности. Глава 28. «Гроб, говорят, делали в Америке». Пиновская отхлебнула глоток кофе и поморщилась. «Ох, что-то не нравится мне этот нового дня глоток. Чей бог куда как лучше». Плещеев, любивший чай, промолчал, а забывший очки Дубинин шагнул к телевизору и подслеповато прищурился. «Да, сыграть в такой ящик было бы неплохо. Пока что и в такой-то не очень хочется». Лоскутков пожал плечами и улыбнулся. «Асаф Александрович, прошу не обобщать». Гроб действительно поражал воображение. Полированное черное дерево, благородная позолоченная бронза, и на этом, и на том свете всем сразу становилось ясно, что давший дуба был человеком непростым. Это полностью соответствовало истине. На экране телевизора присыпали ушедшего в цвете лет парламентария Шагаева. В довершение ко всем прочим талантам у Кефирыча, как выяснилось, имелся дар кинематографиста. И почти в своем присутствии депутатовы похороны он умудрился сбацать целую кладбищенскую драму. Длинный кортеж иномарок, заунывный вой сирен, скорбные лица соратников, слезы, сопли, страшные проклятия подлым убийцам, поминки на 200 человек — наезд, отъезд, крупный план, общий. В ресторацию Кефирыча не пустили, и процесс поминания был запечатлен в своей финальной фазе. Отдающие честь отставные полковники в фуражках швейцаров, красные от выпитого хари законодатели, блеск бриллиантов в ушах их спутниц, снова наезд, снова отъезд, крупный план, общий.